Десятник Грег Кретов, представился отогревшийся командир барсов. Как вы оказались в хвосте нашей колонны, следили за нами? Не совсем. Был приказ отпустить вас до спуска на северную сторону, до перевала решили вас больше не трогать. Что так? Встрял в разговор Алькан. Мы слишком сильно вас потрепали. Алькан, помолчи. Осудил товарища Гартош, правда, не слишком строго, в чем-то Алькан прав. Да ладно, прав твой дружок. Не ожидали мы от вас, степняков, такой прыти, пряча усмешку, сказал Грег. Алькан остался доволен похвалой десятника. Нам палец в рот не клади. И что дальше? Перебил его Гартош. Вы решили нас не трогать до спуска на сторону хребта, так почему вы здесь? Да вот потому же, почему вы сейчас не можете двинуться дальше? Вы тоже, если на ногах стоите, заметил Алькан. Буря, будто не замечая намека Алькана, продолжил Грег, хотя похоже было, что колкости Академиера уже начали его раздражать. Такой бури в этих горах давно никто не видел. Решили догнать вас и помочь, если понадобится. Чуть ли не бежали всю дорогу, еле вас нагнали, хорошо вышли, ничего не скажешь. Догнали, посмотрели, как вы устроились, в общем-то, ничего добавить или предложить что-нибудь лучшее мы вам не могли, вы и так все правильно сделали. Так что мы последовали вашему примеру и устроились на ночь. Только вот спальных мешков мы с собой не прихватили, думали, что на перевале заночуем, вот и поплатились. А что на перевале? Там храм Тарганка, и далеко до перевала. Да мы уже должны были на него подняться, сам не понимаю, чего так долго. А это что за хрень? Взгляд Грига уперся в что-то за спинами ребят. Гартош испуганно оглянулся, но ничего странного не заметил. Горы как горы. Что случилось? Талер, подымайся. Не обращая внимания на недоуменные взгляды академиров, Грег тянул за шиворот своего товарища. Что скажешь? Талер посмотрел в указанном направлении, и чуть было снова не упал. Два академира с трудом его удержали. Это что? Спросил он, не твердо стоя на ногах. Вот именно, что это? Ты у нас самый большой знаток этих гор, так и объясни. Ты не хуже меня знаешь, что в Аргатах такого нет. В Хаварских горах, Тролльях, в Межевых, наконец, но только не в Аргатах. Ребята, о чем вы? Начал терять терпение Гартош. Барсы будто в первый раз его увидели. Могу вас поздравить и сообщить две новости, обе неприятные. Даже три новости. И все три неприятные, уточнил Алькан. Вот именно. Давай по нарастающей, предложил Гартош. Первая новость. До перевала черт знает сколько. Как так? А вот так. Вторая. Вы, то есть мы все, попали в какую-то очень дурно пахнущую историю. Тоже не вполне понятно, ну да ладно. Третья новость. Какая? Мы находимся не в Арганных горах. Алькан с Гартошем обменялись понимающими взглядами, сильно обморозились барсы, ничего не скажешь. Алири пришел к другому выводу и набросился на академиера с кружкой, чтобы больше такими дозами вино не наливал. У мужиков совсем крышу сорвало. Разозлившись, что его принимают за идиота, Грег схватил Гартоша и Алькана за шиворот и развернул их в сторону заснеженных вершин. Посмотрите туда, остолопы, и скажите, что вы видите. Горы, четко рассмотрел Гартош. Обычные горы, подтвердил Алькан. А там, тоже горы. Еще раз горы. А что там должно быть? Гартош неуверенно взглянул на Алькана. Наверное, тоже горы. Лири прокашлялся. Вообще там должна быть долина, из которой мы поднялись. А что должно находиться с другой стороны? Там должен быть перевал. Вот именно. Там должен быть перевал. А что вы видите? Новые вершины. Голос Лири совсем сел. А вы видели в Аргатах такие вершины? Как по мне, так все горы одинаковые. Алькан пытался бравадиться, но получалось у него плохо. Каждые горы своеобразны. Чуть ли не с отвращением посмотрел на него Грег Кретов. У каждых гор свое лицо. И чье лицо напоминают вам эти горы? Как командир Гартош должен был соблюдать невозмутимость, хотя медленно приходящее понимание ситуации начинало сжимать внутренности ледяными пальцами. Теперь пришло время озадачиться Барсом. Началось обсуждение, к которому присоединились и другие Барсы, пришедшие в себя после холодной и ветряной ночи, и после увиденного. То, что не аргаты, это однозначно. Это не вызывало ни у кого возражений. Грег продолжил: межевые. Вряд ли, засомневался Теллер. У межевых вершины поострей, да и сами они повыше этих будут. Сейчас проверим. Грег сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, и, закрыв глаза, застыл. Что он делает? Шепотом спросил Гартош. По дыханию и ударам сердца определяет высоту, также шепотом ответил Теллер. Грег открыл глаза, оценивающе взглянул на пики и пришел к выводу. Да, межевые действительно повыше будут. Тогда тролли. Не исключено. Больше всего похожи на тролли или Хаварские горы. Алькан испытующе посмотрел на горы, потом на барсов. А что, другие горы вы со счетов сбрасываете? Те снова переглянулись. В Виктании подобных гор больше нет нигде. В Риате. Пожалуй, столько заснеженных вершин не будет и там. Тар тоже отпадает. А вот Волчьи горы. Грег призадумался. Волчьи горы пониже будут, развеял сомнения один из барсов. Они сродни аргатам, только там хребтов побольше. Это или тролли, или Хаварские горы, точнее сказать трудно, нужен какой-нибудь ориентир. Ну дух с ними, с горами, с этим как-нибудь потом разберемся. Меня интересует следующее. Гартош сделал выразительную паузу. Как мы здесь оказались? Его вопрос остался без ответа. Судя по напряженным лицам присутствующих, шла активная мозговая атака. Возможно, перенос, высказал предположение молчавший до сих пор Вирон. Что перенос, это я уже понял. Но по чьей вине? По чьей шутке, злой воле или недосмотру, 150 человек перенеслись из одних гор в другие. Гартош снова вопросительно посмотрел на собеседников. Я, например, никакой магии не почувствовал. Я тоже, признался Вирон, хотя проделать такие вещи тайно очень сложно. Такая мощная магия не могла исчезнуть бесследно. А я вообще не слышал, чтобы одним махом можно было перенести столько людей, хмуро добавил Теллер. Может, проделки гор, предположил Грег. Я слышал о коротких путях. Может, именно такими короткими путями мы и прошли. Что за короткие пути? Заинтересовался Алькан. Ходят легенды, что в горах существуют короткие пути, по которым можно попасть в любое место в горах, причем за гораздо меньшее время, чем обычным ходом. Теллер с сомнением покачал головой. О коротких путях и я слышал, ними можно путешествовать в пределах одних гор, но чтобы они находились между горами, об этом я слышу впервые. Обо всем когда-нибудь слышишь впервые, философски заметил Грег. А может, это шутки богов? После слов Вирона мгновенно повисла тишина. Или демонов, прошептал Теллер. Упоминание о демонах вызвало у Гартоша очень нехорошие предчувствия. Он почувствовал себя жутко неуютно, этакой безвольной снежинкой, долго носимой по воле ветра и заброшенной неведомо куда. Немалых усилий стоило сбросить с себя это полуоцепенение и не впасть в полный ступор. Мне почему-то кажется, что ответы на наши вопросы мы в ближайшее время не получим, и значит, нечего ломать над этим голову. Наша главная задача – определить, где мы, и начинать выбираться отсюда. Слова командира вырвали из глубокого раздумья и остальных. «С чего думаешь начать?» Вопрос Григокретова означал, что десятник не желает брать на себя командование академиерами. Или он считает это продолжением выпускных испытаний. Гартош не стал долго раздумывать и быстро начал строить планы на ближайшее время. Первым делом, вперед и назад по тропе нужно разослать дозорно-поисковые отряды. А также, Гартош задрал голову, забраться как можно выше. Возможно, сумеем рассмотреть оттуда какой-нибудь ориентир. И еще нужно просмотреть и оценить, чем мы располагаем. Продукты, оружие, одежда, снаряжение и прочее. Неизвестно, сколько нам придется здесь болтаться. И нужно выяснить, кто в каком состоянии. Решение настоящего командира, одобрил Грег. Посылай дозоры, а мы с Толером, если он пришел в себя, поднимемся на эти скалы, может действительно удастся что-то рассмотреть. «Я готов», — лаконично отозвался Толер. «Я с вами», — засобирался Лири. «Пожалуй, и мне не мешает подняться», — решил Гартош. «Алькан, распорядись насчет дозоров. Думаю, неплохо включить туда барсов». Грег молча кивнул. «Нужно, включим». Двое барсов чувствовали себя еще довольно-таки неважно. Их привели в импровизированный лазарет, наспех сооруженный академиерами, если это можно было назвать лазаретом, выложенный спальными мешками снег. По двое барсов отправились в дозоры, еще двое помогали провести ревизию. Гартош уже пожалел, что сам напросился в эту экскурсию на вершину. В конце концов, не командирское это дело самому лазить по скалам. Лучше бы он сидел внизу и проводил ревизию, что гораздо важнее, а здесь бы и без него справились. Но больше всего его злило то, что он поднимался самым последним. Барсов не видно уже около получаса, а Лири поднялся выше шитов на 30-40, и расстояние все увеличивалось. Наконец, когда он уже совсем было решился пока не поздно вернуться назад, сверху спустилась веревка, и дразнящая подрагивая повисла в шитах четырех сбоку. «Попробуй-ка дотянись». Нашла себе место. Абсолютно голая скала, ни за что глазу зацепиться, не то что руке или ноге. Прошло еще не меньше получаса, прежде чем Гартош сумел дотянуться до веревки, и, закрепив на ней хитроумные приспособления и страховку, начал более уверенный подъем. С веревкой дело пошло споро, и вскоре запыхавшийся, выбившийся из сил командир отряда встал рядом со своими подчиненными. Те молча смотрели на восток. Посмотрел туда и Гартош. Горы сплошной море больших и маленьких вершинных хребтов. Особенно выделялась, далеко на востоке, гора с четырьмя пиками. Именно на нее и устремили свои взгляды скалолазы. Что-то напоминает. Напоминает. Грег мрачнел прямо на глазах. Корона троллей. Тролли горы, подытожил Гартош. Грег молча кивнул. И судя по вашим потерянным рожам, это не самое плохое, что вы намерены мне сообщить. Грег подтвердил его догадку. Боюсь, что нам никогда не добраться домой. Ты не бойся, а толком объясни, что и как. Барс нехотя повернулся к нетерпеливому юнцу. От троллей короны до границы с Виктанией, как минимум месяц ходу. Месяц ходу опытному и хорошо снаряженному отряду, уточнил он. Ну, не нукай. Мы находимся с запада от короны, а не с востока. А отсюда, это еще месяц пути, и того два месяца. Повторяю, хорошо подготовленному отряду, знающему дорогу и местных обитателей, а не таким новичкам, как ваши полторы сотни. Это последняя плохая новость, или есть еще? Голос Гартоша был спокоен и холоден, как лед на вершинах короны троллей. А тебе этого мало? Я просто хотел уточнить. Это все. Как по мне, то этого достаточно, чтобы броситься отсюда вниз, пробормотал Толер. То, что нам предстоит испытать, очень страшная штука. Каждый день, от голода и холода, от хищных зверей и безжалостных стрел, будут гибнуть люди, твои друзья. Он содрогнулся. Слова старого барса потрясли, но не сломали младшего оскола. Вы уверены, что это корона тролли? Ее ни с чем не спутаешь, тихо ответил Грег. Две ее вершины, северная и южная, никогда не покрываются снегом. Гартош посмотрел на корону, северная и южная вершины действительно контрастно выделялись на фоне своих подружек, снега на них не было. Почему? Не знаю. Начал злиться Грег. Ни у кого не возникало желания это выяснить. Можешь сам пойти и проверить. Может и проверю, последовал спокойный ответ, когда-нибудь, когда будет время. Вы ее уже видели. Видели пару раз, отозвался Теллер, когда сопровождали караваны. Но ведь вы видели гору с той стороны, может с этой стороны она выглядит иначе. Да пошел ты, не выдержал Теллер. Шесть пиков, расположенных по кругу на вершине горы, причем северные и южные пики, черные. Отсюда видны четыре пика, два других на востоке, они отсюда не видны, как с востока не видны два западных пика. Другой такой горы на Эктиве нет. Гартош спокойно выдержал необычайно длинную и эмоциональную для Теллера речь. Он почему-то не чувствовал той беспомощности и отчаяния, которое овладело барсами. Может именно потому, что они намного опытнее и понимают, в какую ситуацию попали. А вы уверены, что мы на Эктиве? Нарушил затянувшееся молчание Лири. Барсы переглянулись, судя по их озадаченным лицам, они не были в этом уверены. Если мы не на Эктиве, тогда нам вообще гибель, подытожил Теллер. Не будем заранее пугаться, попытался успокоить всех командир и задал отвлекающий вопрос. Вы лучше скажите, куда вы сопровождали караваны, может это нам как-нибудь поможет. Вряд ли, караваны шли в волшебное королевство. Вы были в волшебном королевстве. В один голос воскликнули академиры. Нет. Грег поморщился от наивности и необузнанности молодежи. В волшебное королевство шли караваны, а мы их только сопровождали, до границы с праджами. А дальше праджи вели груженных мулов до границы со стражами. А уже стражи доставляли товары в волшебное королевство. Кстати, прервал своего товарища Теллер, праджи занимают не такую уж большую территорию, и, начиная с короны тролли, эти горы контролируют стражи. Сейчас мы на их территории. Что это значит? Как они выглядят? Как они отнесутся к незваным гостям? На все три вопроса Гартоша ответ барсов последовал один. Не знаем. Понятно. Тогда нам нужно как можно быстрее об этом узнать. Спускаемся. Внизу, вперемешку с легкой растерянностью, царила деловая суета. Взгляды академиров наполняла надежда. Что скажет командир? Правда ли, что они заброшены черт его знает куда, или командование сверху рассмотрело что-нибудь успокаивающее? Гартош ободряюще улыбнулся встречающим, и опередил с встречным вопросом Алькана. Что у вас, дозоры вернулись, запасы подсчитали. Дозоры вернулись. Позади явно не та тропа, по которой мы поднимались. Впереди тропа немного расширяется, огибает гору и поворачивает на восток. Запасов продуктов хватит на неделю. Из боевого оружия только походные ножи. Остальное оружие учебное. 20 человек не смогут идти своим ходом. Их придется нести. Вкратце это все. И Алькан выжидающе уставился на товарища. Тот также коротко обрисовал ему ситуацию, увиденную сверху. Алькан, как и ожидал Гартош, не впал в панику, только спросил, что будем делать. Собирать людей, нужно им все объяснить. Впереди есть небольшая площадка, мы перенесли туда больных и часть снаряжения, я думаю, там поместятся все. Площадка действительно попалась довольно удобная. Скалы образовывали небольшой грот и с трех сторон закрывали от ветра. Здесь даже оказался небольшой каменный помост, на который и взобрался командир. «Начни с плохих новостей», — выкрикнул кто-то из академиров. «Если бы они были хорошие новости», — пришла Гартошу невеселая мысль. «Значит так, братья-академиры», — бодро начал он. «Ситуация, в которую мы попали, непростая. Вы уже слышали предположение о том, что мы не в Аргатных горах. Так вот, я подтверждаю, мы не в Аргатных, а в Тролльих горах». Легкий гул заставил оратора на время замолчать. Академиерам нужно осознать случившееся, ведь одно дело слухи, а совсем другое официальное сообщение. Немного выждав, Гартош поднял руку и гул стих. «Это не самая плохая новость. Мы не просто заброшены в Тролльи горы, а заброшены очень далеко. Отсюда до Виктании не меньше 2 месяцев пути». Снова поднялся гул, и снова пришлось всех успокаивать, чтобы еще больше напугать. И это еще не самое страшное. Этими дорогами еще не ходил ни один виктониец, и никто не знает, какие опасности нас ждут впереди, так что мы будем первопроходцами. Последние сообщения встретили тишиной. «А есть хорошие новости?» — спросил невеселый голос. «Есть», — уверенно ответил Гартош. Лица академиров осветились надеждой, как, впрочем, и барсов. Грег и Талер с удивлением смотрели на молодого командира. «Какие такие хорошие новости?» «Хорошая новость то, что мы, несмотря ни на что, живы. Нас здесь почти 150 молодых, здоровых и жаждущих славы молодцов, из лучшей высшей академии. С нами опытные товарищи из элитного легиона. Что будет с теми, кто посмеет заступить нам дорогу? Порвем нахрен!» — выкрикнул Алькан. От рева 150 глоток содрогнулись горы. Гартош с благодарностью посмотрел на друга. Тот точно понял настроение в отряде и острым словцом сумел его поднять. «Мы лучшие из лучших. И нам ли бояться этих или каких-либо других гор?» Новая порция рева потрясла могучие горы, они словно даже стали ниже. «А теперь, после небольшого отдыха, вперед, домой!» Гартош сбежал с постамента, собственная речь даже ему подняла настроение. «Молодец!» — похвалил Алькан. «Ты тоже, не остался в долгу, Гартош. Собери командиров десятков, проведем совещание». Алькан с готовностью поспешил выполнять поручение командира, а тот подозвал барсов и Вирона. «Надеюсь, вы передумали бросаться со скалы?» — спросил он Талера. «Еще раз про это вспомнишь, убью», — пообещал барс. «Уже забыл, я понятливый». И как только все собрались, Гартош начал совещание. «Итак, ситуация понятна всем. Главная проблема — продукты. Их у нас на неделю, а идти как минимум 2 месяца. Так что придется экономить и рассчитывать на охоту». «Не думаю, что это главная проблема», — возразил Кретов. «Главная проблема те, кого мы встретим по дороге. Защищаться нечем, оружие только учебное. Тупые мечи из сырого железа, наконечники на копьях и стрелах, мешочки с краской, арбалеты не в счет, болты к ним не боевые. Таким оружием не навоюешь и не поохотишься», — добавил Алькан. «Оружие, конечно, проблема, но не самое главное», — высказал свое мнение Талер. «Мечи можно наточить, заточки на 2-3 удара хватит, а больше вряд ли понадобится». Они с Григом обменялись быстрыми понимающими взглядами, что, впрочем, не ускользнуло от Гартоша. Невысокого они, однако, мнения об академиерах. «А наконечники можно сделать из кремния, они не такая уж редкость в этих горах. А про нежелательные встречи будем думать, когда с кем-нибудь встретимся», — добавил Гартош. «Будем решать проблемы по мере их поступления. Может, местные жители милейшие и добрейшие люди или кто там они еще?» Грег хмыкнул, но не стал возражать. «Так что самым главным на сегодня является продовольствие. Наточим мечи и вперед. А барсы, как самые опытные, будут искать кремний. Еще есть одна возможность попасть домой, о которой до сих пор никто не вспомнил», — негромко и, как всегда, вовремя сказал Вирон. «Какая?» — повернулся к нему Гартош, и тут же хлопнул себя по лбу. «Магия! Черт меня раздери! Я всегда про нее забываю, когда она так нужна. Ты уже пробовал что-нибудь сделать?» «Да, но у меня ничего не получилось», — Вирон виновато пожал плечами. «Здесь будто стена вокруг нас. Попробуй ты. У тебя лучше всех получался переход. А не получится переход, тогда хотя бы попытайся послать сообщение». Он улыбнулся. «Помнишь, как тебя услышал твой дед, когда на нас напали вирги?» Гартош улыбнулся в ответ. «Да, тогда они с трудом сумели отбиться от высших духов воздушной стихии, и если бы не дед, я попробую». Он закрыл глаза, расслабился, весь отдался попытке овладеть здешней магией. А магия здесь была, и немало. Но что с ней творится? Она словно не замечает попыток Гартоша. Струится, мечется, дразнит издалека. Даже не издалека, а словно из-за стекла, толстого мутного стекла. Измученный бесплодными усилиями, он открыл глаза. «У меня тоже ничего не получилось. Какой-то барьер. Давайте попробуем вместе, создадим круг. Слово командира, закон. Три барса, хорошо владеющих магией, Алькан, Вирон, Гартош и еще трое академиров не без способностей, взявшись за руки, образовали магический круг. Гартош не стал становиться вовнутрь круга, в самой цепочке он чувствовал себя намного уверенней, и сейчас он взял на себя руководство объединенной силой. Энергия бежала по цепи все быстрее, и, наконец, почувствовав ее наибольшую силу, Гартош послал заряд в окружающую их стену. Ему показалось, что на полупрозрачной стене появилась трещина. Еще один заряд, еще, и еще. Трещина разрасталась, но силы таяли слишком быстро. Внезапно цепь разомкнулась. Гартош открыл глаза. Один из академиров лежал без чувств, не выдержал бедняга. Его быстро привели в себя, но ясное дело восстанавливать круг не стали, тем более, как заметил Вирон, трещина в стене начала быстро затягиваться. Мда, не получилось. Гартош был весьма расстроен, он возлагал на магию немалые надежды. Но ничего. Главное, мы увидели, что пробиться можно. Может, когда подойдем поближе к дому, соберемся с силами и попробуем еще раз. Во всяком случае, я буду, если не взломаю эту стену. Настоящий оскол, оценил его решимость и оптимизм Грег. Ну что ж, веди нас домой, Гартош из рода осколов. Вторые сутки продолжались поиски полутора сотен академиров и десятка барсов. Лорд Мервон лично руководил поисками и не прилег за это время ни на минуту. Лучшие следопыты ничего не смогли обнаружить. Отряд словно растаял в горах, растаял без следа. Не оставалось ничего другого, как доложить в сторону. Мервон тяжело вздохнул, докладывать в столицу тяжело вдвойне. Чрезвычайное происшествие произошло на подконтрольной ему территории, и вместе со всеми пропал Гартош, сын лорда Дангала, с недавних пор главнокомандующего армией Виктании. А то, что Дангал являлся другом Мервона, лишь усложняло задачу. Мервон потянулся к магическому кристаллу, без его помощи уставшему командору сейчас не обойтись. Главнокомандующий отозвался сразу, его лицо возвышалось над кристаллом, и создавалась иллюзия полного присутствия. «Здравствуй, Мервон. Приветствую вас, генерал. Судя по твоему лицу, голосу и официальному обращению, Что-то случилось. Случилось не то слово. Мервон набрал полную грудь воздуха и выпалил. Пропало 150 испытуемых академиров, и среди них твой сын. Ни один мускул не дрогнул на лице главнокомандующего. Как пропали? Доложи подробней. И успокойся, на тебя жутко смотреть. Граф Терга медленно вдохнул и также медленно выдохнул. Чуть помогло. 5 назад 200 академиров из Южной Академии выступили в поход через Аргаты. Как ты знаешь, это обычный испытательный поход, такие проводятся каждый год со старшими академиерами всех высших академий. Дангал молча кивнул, знает. Этот поход не предвещал ничего необычного, мы запланировали им испытание. 2 нападения барсов, одно с южной стороны гор, и если они выдержат и пробьются, одно с северной. Должен сказать, что первое нападение они отбили на удивление удачно, потеряли всего лишь 1/4 состава, и даже сумели вывести из строя 24 барса. Очень неплохо для малознакомых с горами академиров Степной Академии. И немаловажную роль в том бою сыграл твой сын, Гартош. Именно арьергард, которым он командовал, нанес наибольший урон нашим молодцам. Мы оставили их в покое до спуска с северной стороны. Вот тут-то все и началось. Как всегда неожиданно в Аргатах, поднялся сильнейший ветер и пошел снег. Я приказал послать вслед за молодежью 10 барсов. На всякий случай, вдруг им понадобится помощь. Метель длилась весь день, а ночью поднялась настоящая буря. Даже я не припомню, когда в последний раз видел такую. Вслед за первым десятком на помощь академиерам отправилось еще около 50 барсов. Уже никто не сомневался, что им понадобится помощь. Барсы дошли до перевала и даже начали спускаться, но ни академиеров, ни первого десятка барсов, так и не нашли. Навстречу им, с севера, вышел еще один отряд. Мы начали поиски по всему маршруту, проверили все пропасти, ущелья, пещеры, Мервон перевел дух. Но они исчезли, Дангал, исчезли без следа. Генерал Дангал думал недолго. Я скоро буду. Не прекращать поиски. Слово свое главнокомандующий сдержал. Не более чем через час, он, в сопровождении лорда Руткера и еще 10 магов, в числе которых находился и Гнивер, прибыл в расположение легиона Барсы. Маги незамедлительно занялись поисками следов исчезнувших академиров и барсов. На месте первой засады их следы удалось обнаружить без труда. Эмоциональный фон не развеялся до сих пор. Но вот там, где отряд застала буря, их след обрывался начисто. Будто кто-то тщательно зачистил следы пребывания 150 человек. Это наводило на размышления, а размышления привели к недвусмысленным выводам. Похоже, что за Гартоша взялись всерьез, поделился своими подозрениями лорд Руткер. Думаешь, это его друзья из Ларфа? Дангал знал ответ отца, но все же задал этот вопрос. Я в этом уверен. Я не знаю ни одного мага, который так чисто мог провернуть исчезновение этого отряда. Думаю, это они. Дангал задумался, но ничего хорошего придумать не смог. Как только Мервон доложил об исчезновении Гартоша, я также первым делом подумал о тех, кого мой сын имел неосторожность увидеть в Ларфе. Увидеть и остаться в живых. Но все же я не теряю надежды, что это не так, что он не попал к ним в лапы. А если и попал, то до сих пор жив, а если жив, то сумеет выкарабкаться. Гнивер слушал их разговор и с задумчивым видом прохаживался по краю пропасти. В очередной раз заглянув вниз, он повернулся к старшим. «Мне кажется, отец прав. Если бы Гартоша хотели убить, то лучшего случая, чем такая сильная буря, трудно себе представить. Но он исчез. Исчез вместе с большим количеством людей, а это не просто попытка убийства, это нечто другое. Зачем организовывать исчезновение целого отряда, если им нужен только Гартош? Все слишком сложно. Руткер внимательно смотрел на внука, которому в способности допытываться до истины не было равных. Что ты имеешь в виду? Еще не знаю, нужно хорошенько подумать. Сейчас мне приходит на ум только одно. Они попали на короткие пути. Другого объяснения их бесследному исчезновению у меня нет. Короткие пути. Теперь пришла очередь Руткера нервно вышагивать вдоль обрыва. Короткие пути кто-то должен открыть и закрыть. Просто так на них вступить невозможно. Это не бесхозные лесные тропы. Так вот давайте и подумаем, кто мог пустить или заманить их на эти короткие пути, и куда они могли этими путями попасть. Я слышал, что короткие пути существуют в пределах одних каких-нибудь гор, поделился своими знаниями Дангал. Не исключено, что короткие пути существуют и между разными горами, во всяком случае, в существовании таких путей нет ничего необычного. Ты прав, Гнивер, в существовании таких путей нет ничего сверхъестественного, хотя к ним должен быть более высокий допуск. У этих допуск самый высокий, буркнул Дангал. Да, это точно. Руткер вновь задумался. Я не исключаю также, что короткие пути могут проходить не только между горами. Выясни, обратился он к Гниверу, какие места для нас закрыты. Это я могу сказать и так. Южный континент, центральная часть Тролльих гор, почти половина Грабраса, ну и известные тебе места в Риате, Жирани и Ларфе. Нужно узнать, не появились ли за последние два дня новые закрытые для магии места. Если появились, то необходимо направить туда опытных людей. Это по твоей части, Дангал. Хорошо. Я активизирую агентуру в соседних странах. Жаль, в Грабрасе у меня слишком мало людей. Не хотел бы терять последних. Руткер сердито взглянул на сына. Речь идет о твоем сыне, генерал. Я бы для тебя ничего и никого не пожалел. У меня еще есть ответственность перед империей и императором, а не только перед своей семьей. У меня тоже есть ответственность перед империей. Перестаньте, остановил перепалку отца и деда Гнивер. Лучше давайте займемся выполнением того немногого, что мы можем сделать. Я сам буду прослушивать магический эфир и дам команду делать это своим подчиненным. Может быть, Гартош пытается к нам пробиться? Правильно, Гнивер, займись этим. У меня большие подозрения, что Гартош находится под каким-то колпаком, иначе он давно был бы среди нас. Для Гартоша перенестись в любую точку нашего мира, что войти в соседнюю комнату. Я не знаю кого-нибудь другого, кто так легко владел бы искусством перемещения, даже перемещениями между мирами. Так что держит его что-то серьезное. Лорд Руткер не знал, насколько он был прав. За трое суток умерло пятеро так и не пришедших в себя академиров. Их завалили камнями и двинулись дальше. Еще 10 человек, в том числе все барсы, встали на ноги, так что нести приходилось 7 человек. Тропа, по которой шел отряд, была довольно ухоженной и имела приличную ширину, целая дорога, но, судя по всему, пользовались ею нечасто. Погода все время капризничала, то ярко светило слепящее на такой высоте солнце, то налетал порывистый ветер и приносил снеговые заряды, которые, впрочем, не шли ни в какое сравнение с тем, что занесенным в чужие края пришлось пережить 3 дня тому назад. За день проходили почти 20 латанов и к исходу 3-го дня подошли к развилке. Одна дорога, огибая очередную гору, велась на том же уровне, другая вела вниз. Совещание у развилки разделило мнение командования. Предлагаю не экспериментировать и идти той же дорогой, что и шли раньше, решительно заявил Грег. Спустившись вниз, мы, возможно, найдем пищу, задумчиво сказал Гартош. «И встретим тех, кто эту пищу потребляет», продолжил мысль Грег. «Пока мы имеем возможность двигаться без помех, нужно эту возможность использовать. А что нас ждет внизу, неизвестно. Нам неизвестно, что нас ждет за той горой», буркнул Алькан. «Пока все шло спокойно, так давайте не искать себе на задницу приключений. Спокойно то спокойно, но меня все время не покидает ощущение, что за нами кто-то наблюдает», поделился своими подозрениями Оскол. «Ну и пусть себе наблюдает», не сдавался Грег, «лишь бы не вмешивался и не создавал нам проблем». «Хорошо», решился командир, «пойдем дальше той же дорогой. Но боюсь, скоро нам все равно придется спускаться. Как ни экономим мы силы, продукты и дрова, все скоро закончится, и хочешь, не хочешь, придется искать спасение внизу. Пару дней в запасе у нас есть», попытался успокоить его Грег. «Но и эта дорога, по которой продолжили свой путь невольные путешественники, постепенно опускалась все ниже и ниже. Вскоре показалась скудная растительность и удалось заполучить первый трофей, барсы подстрелили горного барана. Один баран на 150 человек не бог весть что, но все равно радости у академиров и барсов не было предела. Тут же нашлись и дрова, и вскоре в котелках закипела хоть и жиденькая, но все же горячая и невероятно вкусная похлебка. А ночевка в сухой пещере удачно завершила третий день мыканий по Тролльим горам. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Недолго продлились и маленькие радости виктонийцев. Запах пищи привлек внимание пещерного медведя. Дозорные вовремя заметили нежелательного и опасного гостя. Их крики подняли на ноги весь отряд. Предупреждающие крики вскоре сменились криками боли. Медведь добрался до дозорных. Немедленно зажгли несколько заготовленных факелов. Их свет осветил пещеру, но тропа просматривалась плохо. На границе света и тьмы метались тени, и на самой большой из них время от времени мелькали красные глаза зверя. В пришельца полетели стрелы и копья, но кремниевые наконечники не смогли пробить густую шерсть и толстую шкуру хищника, а попадая в морду и царапая ее лишь раздражали медведя, только огонь держал его на расстоянии. Наконец кто-то додумался принести арбалеты, и два стальных крепежных болта серьезно ранили хищника. Медведь заревел и встал на задние лапы, еще один болт тут же впился ему в брюхо. Тяжело, а может смертельно раненый зверь бросился бежать. Преследовать его не стали, ночью в чужих горах слишком опасно. Четверых дозорных внесли в пещеру. Все были мертвы, медведь их разорвал. Ценой своих жизней они спасли многих своих товарищей. Что произошло бы, если бы этот зверь ворвался в пещеру, об этом было страшно подумать. Стоя над телами погибших товарищей, Гартош молчал. А что можно сказать? Его недосмотр, его ошибка привели к трагедии. Нужно было в каждый дозор давать по арбалету, возможно, все остались бы живы. До утра никто так и не уснул, а Гартош даже не прилег. Горестные мысли давили тяжелейшим грузом, опять они потеряли своих товарищей. А днем, наконец, произошел контакт с аборигенами. Примерно в полдень голову отряда обстреляли. Не успели занять оборону, как напали и на арьергард. Место для засады нападающие выбрали на редкость удачно. Расширяющаяся дорога шла вдоль пологого склона, груды валунов, расположенные в шитах 300 друг от друга, послужили прекрасным укрытием. О той тактике, которая помогла академиерам отбиться от барсов, не могло быть и речи, никакой навесной обстрел не мог выкурить неизвестных из каменного укрытия. К тому же плохо сбалансированные стрелы с кремниевыми наконечниками не всегда летели туда, куда их посылали. Появились первые жертвы. трое убитых и около полутора десятка раненых, и их число все возрастало. Залегшие виктонийцы служили прекрасными мишенями, а вещевые мешки в настоящем бою оказались плохой защитой. И даже то, что удалось заполучить несколько десятков боевых стрел, служило слабым утешением, слишком дорогой ценой они достались. Да и вести ответный обстрел из лежачего положения было крайне неудобно. «Гартош, нужно пробиваться. Они нас здесь спокойно и безнаказанно перестреляют», — отчаянно кричал Грег Кретов. «Куда? Все равно куда. Решай сам, но здесь оставаться нельзя. Нас половина поляжет, зато вторая добежит. Хоть не зря отдадим свои жизни. Решай быстрее». И Барс дико заматерился, очередная стрела нашла и его. Долго раздумывать и впрямь нельзя, Оскол решился. «Передать соседям, по моей команде вскакиваем и бежим вперед. Последние два десятка прикрывают нас от атаки сзади». Послышались команды десятников и вдруг обстрел прекратился. Зловещий свист стрел исчез, крики в камнях затихли, и Гартош не стал отдавать команду к атаке. «Грег, ты живой? Живой, что со мной сделается?» Плечо царапнуло немного. «Почему они больше не стреляют? А я откуда знаю? Может, услышали, что мы готовимся к атаке и испугались? Вряд ли, скорее помощь ждут», — послышалась версия Алькана. «Может и помощь, а может того, кто отдает приказы», — рассудительно добавил Талер. «Так может не ждать ни тех, ни других и атаковать». Вопрос, предложение Алькана не нашел ответа. Никому не хотелось срываться и бежать под стрелы, и в то же время действительно, враги могут дождаться помощи, и тогда атака захлебнется в крови. Гартош напряженно думал, как поступить. Атаковать, пока врагов не так уж много, или следует выждать. Клёкот над головой прервал его мучительные размышления. Он задрал голову. Над головой кружила пара орлов. Белый и черный. Вот и стервятники не замешкались, — с мрачным удовлетворением выдал Алькан. «Это не стервятники, это орлы», — поправил его Талер. «Орлы, стервятники, какая разница? Не скажи, не скажи. Орел — птица благородная.